слушаете Народное славянское радио. Нина Петровна, в один из наших приездов мы посетили школу Homo Harmonicus. И вы являетесь там вдохновителем и педагогом-музыкантом. Вот хотелось бы спросить, это такая уникальная школа, вот мое впечатление, которое она на меня произвела, где я бы хотела бы вот учиться, скажем так, да, и где я бы хотела, чтобы мои внуки вот в такой школе учились. Вот можете что-то рассказать об особенностях вот этой школы? Вот она называется как бы «Гармоничный человек», да, ну, если перевести. Вот как создается образ гармоничного человека? Есть у вас какая-то вот такая целевая программа или как-то вы видите вот развитие гармоничного человека? Как вот у вас налажена педагогическая деятельность? Homo Harmonicus – это действительно человек гармоничный. Mm-hmm. И наша школа является школой гармоничного развития личности. Помимо общеобразовательного цикла, достойного, обязательного, с науками, с дисциплинами точными, mm-hmm. широко представлены дисциплины творческие, которые развивают душу, которые развивают ум, чтобы ум был добрым, а душа была умной. И эти дисциплины – музыка три раза в неделю, живопись, как не второстепенные предметы, как одни из главных предметов, в образовательных школах часто можно услышать, увидеть, а как равные, потому что они воспитывают душу, расширяют кругозор. И как равные, вот это и отличает нашу школу от других. Более того, у нас шикарные условия, если вы видели, стоят два замечательных новых инструмента, что помогает более глубоко изучать фортепианную игру на основе школы нашей российской Генриха, ну и Гауза, Рихтеровской и так дальше. Это наша школа особенна еще тем, что она находится в очень тесной связи с природой. У нас есть подопытный или наш прям владыженный комплекс с животными, куда дети наши ездят, гладят рожденных козлят, рожденных ламу, верблюдика и так далее. Да? То есть воспитание и именно связи с природой. Связи с природой. И Таруса богата очень оврагами, насекомыми, мелкими жучками, паучками, которые тоже составляют нашу единую, единую природную среду, от чего человек становится в покое, в гармонии и в свободе. Это очень ценные качества, потому что творить нужно духовно, да, это обязательно в покое и в гармонии с окружающим миром. Не в раздрае, а только в покое и гармонии. Как вы это добиваетесь, вот, чтобы дети стали именно вот такими гармоничными, приобрели это состояние внутренней гармонии и связи с природой? Это нужно просто для них создать среду. И вдохновителем этой школы, конечно, является Исмаил. Не я, Исмаил. Исмаил Ахметов – это человек очень широкого спектра знаний, широкого спектра знаний человеческой души, и поэтому его задумки, ну, мы просто стараемся, не стараемся, а мы реализовываем. Ну, вы, наверное, все-таки, можно сказать, даже не просто вы там стараетесь, вы реализовываете, вы с ним на одном уровне, на одной волне находитесь, то есть в одной атмосфере, то есть вы единомышленники. Конечно, вот, конечно. Так сказать. И, естественно, раз есть умственное, духовное развитие, обязательно физическое. Физическое развитие у нас плавание в бассейнах на регулярной основе. Это как предмет тоже. И физический труд. У нас маленькие детки моют, например, за собой посуду. Большие детки убирают территорию. Не нужно оберегать их от труда. Потому что только в труде закладывается правильное понимание вот нашего существования мира. А вот возраст, со скольких лет дети начинают посещать вашу школу? Вот, даже, то есть, такой возраст. Да, далее, ну и дальше по классам. А распределение по классам, оно по возрасту происходит или какая-то другая система вот, детей в классе? Вот, и сколько человек в классе? Я слышала, что 8 человек. 8, да. Если вы обратили внимание, у нас мозаикой выложен ковер в группе, где 8 зайчиков, 8 пары, зайчики и лисички. Это 8 человек в группе, оптимальное количество, с которыми можно работать почти индивидуально, но в то же время социально организованное. Это команда, и мы стремимся к такому наполнению групп, чтобы было 4 мальчика, 4 девочки. А, то есть эта школа новая, поэтому еще не укомплектованы все классы, но у нее впереди, мне кажется, хорошее-хорошее будущее. Да. Благодарю вас, Нина Петровна, за такой интересный рассказ. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем посетить вашу школу и мы вас приглашаем и подробно осветить занятия и посмотреть, как учатся дети. И я надеюсь, что ваша школа... Будем доверю, дружить. Я уверена, даже уверена, что ваша школа действительно будет процветать и вдохновлять тарусян и расти действительно гармоничного человека. Нам очень рада, что есть такие школы. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.